сбрасывая плотную оболочку, получаем творчество духа. Материалом для творчества служит то, что накоплено человеком при жизни на земле. Этим накопления ценны и важны. Без материала строить нельзя. Нечем творить, если бедно воображение и отсутствуют в нем элементы, столь нужные для творчества. Писатель, поэт, художник, композитор творят, черпая из сокровищницы собственных накоплений. Точно так же и там. Богатое воображение может творить, бедное, словно в бесплодной пустыне. Там, где мысль и мечта и устремления ведут человека, там некуда лететь крыльев лишенным. Впрочем, крылья мрака тоже могут нести. Но куда? Мысль и мечта пусть будут светлы, равно как и незапятнаны белые крылья.